Теперь я зрячий и злой. У полк прийдешь, побалакай на цей счет с казаками. Ладно. А що доведеться бувати у Черніговщині, в слободе Гороховки, спрашивай коваля Андрія Гаранжу. Рад буду тебе бачити. Прощувай, хлопче. Они обнялись. Надолго сохранила память Григория образ украинца с суровым единственным глазом и ласковыми линиями рта на супесных щеках. В госпитале Григорий провалялся недели полторы. Он вынашивал в душе неоформленные решения, бродила в нем желчь гаранжевского учения. С соседями по палате он говорил мало. Некое тревожное смятение сквозило в каждом его движении. «Беспокойный», — так охарактеризовал его при приеме заведующий госпиталем, бегло осматривая нерусское лицо Григория. Первые дни Григория лихорадило. Лежал он на койке, вслушиваясь в неумолчные звоны в ушах. В это время и произошел такой инцидент. Проездом из Воронежа госпиталь высочайше соизволила посетить особо императорской фамилии. Уведомленные об этом с утра лица врачебного персонала госпиталя заметались, как мыши в горящем амбаре. Раненых приодели, беспокоя их, внеочередно сменили постельное белье. Младший врач даже пытался учить, как отвечать особе и как держать себя в разговоре с оной. Тревога передалась и раненым. Некоторые заранее стали говорить шепотом. В полдень у подъезда вякнул автомобильный рожок, и в сопровождении должного количества свиты в настежь распахнутые двери госпиталя вошла особа. Один из раненых, весельчак и балагур, уверял после товарищей, что к моменту приезда именитых посетителей госпитальный флаг с красным крестом вдруг буйно затрепыхался, несмотря на то, что погода стояла на редкость ясная и безветренная, а на противоположной стороне, на вывеске парикмахерского заведения, элегантный завитой мужчина сделал нечто похожее на коленопреклоненное движение или реверанс. Начался обход палат. Особа задавала приличествующие ее положению и обстановке нелепые вопросы. Раненые, по совету младшего врача, вылупив глаза больше той меры, которой учили их в строю, отвечали: «Так точно, ваше императорское высочество», и «Никак нет», с приложением этого же титула. Комментарии к ответам давал заведующий госпиталем, причем вился он, как уж, ущемленный вилами, и даже издалека на него было жалко смотреть. Царственная особа, переходя от койки к койке, раздавала иконки. Толпа блестящих мундиров и густая волна дорогих духов надвигалась на Григория. Он стоял возле своей койки, небритый, худой, с воспаленными глазами. Мелкая дрожь острых коричневых скул выдавала его волнение. «Вот они, на чью радость нас выгнали из родных куреней и кинули на смерть! Ах, гадюки проклятые, дурноеды! Вот они, самые едучие вши на нашей хребтине! Не за эту ли топтали мы конями чужие хлеба и убивали чужих людей? А полз я по жневью и кричал, а страх! Оторвали от семьи, морили в казарме!» Клубился в голове его кипящий ком мыслей. Пенная злоба поводила его губы. «Сытые какие все! Аж блестят! Туда бы вас, трижды проклятых! На коней под винтовку, вшами вас засыпать, гнилым хлебом, мясом червивым кормить!» Григорий низал глазами лощеных офицеров свиты и останавливал мерклый взгляд на сумчатых щеках члена императорской фамилии. «Донской казак, георгиевский кавалер», — изгибаясь, указал на него заведующий, и таким тоном было это сказано, словно он сам заслужил этот крест. «Какой станицы?» — спросила особа,